Глава 20. «Извини, я ошиблась». Пётр на мгновение подумал, что ему послышалось. «Ты за что извиняешься?» Нахмурился он, глядя на виноватое выражение лица девушки. «Я чего-то не знаю?» Место, которое они выбрали, чтобы поесть, явно не значилось в списках достойных заведений для молодых людей их круга. Но Петру было на это наплевать. Он больше ориентировался по запахам, витавшим в воздухе, по публике, которая занимала добрую половину зала, и по удаленности от оживленных улиц. Откровенных забулдык здесь не было. Цены особо не кусались, скатерти на тяжелых деревянных столах были относительно чистыми, а наличие вышибалы, неулыбчивого коренастого мужика в годах с проблесками седины в висках, только добавляло уверенности, что здесь их трапезе никто не помешает. Так все и получилось. Контроль на входе в виде оценивающего взгляда здоровяка они прошли. Признав их способными расплатиться за миску похлебки, он потерял к ним интерес, лишь лениво мазнув взглядом по фигуре Алисы и снова отвернув голову ко входу. Разносолов молодые люди не заказывали. Так перекусить на скорую. Большой кувшин морса, две порции жаркого с телятиной да тарелку пирожков, которые они, не сговариваясь, начали уплетать, пока готовили основное блюдо. «Так и будешь молчать?» — хмыкнул Пётр с набитым ртом. «Да нет», — вздохнула девушка. «Просто думаю, с чего начать». Собравшись с мыслями, девушка начала рассказывать ему все то, чего он уже не видел, по причине того, что взялся отвлекать Мгола. Вопреки ее мыслям, Пётр не согласился с девушкой о том, что они его бросили один на один с тварью. По мнению парня, все верно Архип и сделал. Так и было задумано. «Я у него еще манок нашла», — прожевав очередной кусок пирожка с капустой, хмуро поведала девушка. «Это штука, которая Картасов к нам приманивала. Он ее специально взял с собой, чтобы нас, видимо, натаскать. Натаскиватель хренов», — процедила она. «Как же я ненавижу ошибаться в людях. Я его с детства знала, Петя, понимаешь?» Он понимал. Задав пару уточняющих вопросов, Полозов окончательно сложил в голове 2+2, а затем, тщательно подбирая слова, начал ей растолковывать. «Знаешь, я тебя сейчас понимаю как никто, но все иногда выглядит совсем не так, как кажется. С одной стороны, вы меня бросили. Это плохо, по твоему мнению. Вот только я так и приказал Архипу. Если бы он промедлил, мы бы сейчас там все и остались. А сейчас мы сидим здесь и ужинаем. Все живы, все целы». Про то, что он бы выбрался в любом случае, Полозов тактично не стал говорить. Не стоило расстроенную девушку добивать таким откровенным цинизмом. Могла не понять. «Так что, считаю, он поступил правильно. Он вытащил тебя. Не бросил, заметь, а вытащил на своем горбу. Так что ты можешь его хоть презирать, но это не отменяет того, что ты ему должна». «Если бы не его манок, ничего этого не было бы», — вспылила Алиса. «Разве не так? Так что ничего я ему не должна». «Не знаю», — пожал плечами парень. «Отголоски магии я от него почувствовал, но даже моего скудного опыта хватает, чтобы не проводить параллели между этим фактом и появлением Мгола». Парень перешел практически на шепот, заметив, как парочка посетителей, пузатых бородатых мужиков в потертой одежде, прислушиваются к их беседе. «Картасы, да, это его рук дело. Но опять же, если бы ты знала, как меня натаскивал туман, то методы дядьки Архипа показались бы тебе настолько мягкими, что мы его только благодарить за науку должны. Все познается в сравнении». «Не буду я его благодарить еще чего», — пробурчала девушка. «Я думала, вообще пристрелю его там на месте». «Однако», — удивился парень, — «а с этого места поподробнее». Услышав то, что Алиса попыталась замолчать, Полозов задумался. С одной стороны, Архип та еще сволочь, подставил их капитально. С другой же, все виделось не так. И если Полозову в тот момент хотелось начистить авантюристу рожу, то сейчас все было не так однозначно. Нет, в том, что приятелями им не стать — факт, но вот работать и перенимать кое-какую науку у него можно. Да и не верил парень в то, что Архип их хотел подставить. Им и делить нечего было, и сам с ними он чуть голову не сложил. Нет, Архип кто угодно, но не подлец. Но это не отменяет того, что пару ласковых ему все же сказать нужно будет. Поблагодарить за науку. Сделал себе пометку парень. «Спасибо», — поблагодарила Алиса разносчицу, которая, ловко увернувшись от нескольких загребущих рук на своем пути, доставила им две порции жаркого. Дождавшись, пока девушка уйдет, спросила: «А что случилось в клинике?» «Неисправность оборудования», — отмахнулся Пётр. «Что-то с артефактной начинкой, видимо. Но ты видела, в чем мне пришлось щеголять. Вся одежда сгорела, да и кабинету их несладко пришлось». «Да уж», — Первый раз за вечер улыбнулась девушка. «Видок у тебя еще тот был, словно сбрендивший целитель с нездоровой потребностью демонстрировать окружающим свои тощие телеса». «Ничего не тощие», — деланно возмутился парень. «Может, другим и не нравится, но от желающих отбоя нет». «Не сомневаюсь», — едко парировала девушка. «Думаю, что ту свиристелку ты смог впечатлить». Упоминание Скоржинской, мысли о которой парень постарался задвинуть в самый дальний уголок своего сознания, снова заставили его помрачнеть. Алиса это тоже заметила, но тему продолжать не стала, задумавшись о чем-то. Внезапно она вскинулась, осмотревшись по сторонам, чем моментально насторожила Петра. «Что происходит?» — негромко осведомился Полозов, а рука уже сцапала столовый нож, спрятав его в рукаве куртки. «Алиса?» «Спокойно», — тихо произнесла она. «Это к нам, сядь», — властно произнесла она, а в следующее мгновение Петр почувствовал, как его глаза грозятся выпасть от удивления. Кого-кого, но этого человека он здесь и сейчас не ожидал увидеть. Полозов закашлялся. «Говори», — уже тише приказала коренастому, который после того, как выполнил ее приказ, так и продолжал сидеть со стекленевшим взглядом. Афанасий на словах велел передать, что в Орхидее все хорошо. Лишних движений не было, то, что просил парень, выполнено. Фраза погоняла того, с кем ты кардинально решил вопрос в своем заведении. По связи с Афанасием банковские клерки оказывают эти услуги держателям подобных счетов, так что справиться нужно у них. «Это все?» «Да», — также безэмоционально ответил мужчина. «Сейчас ты улыбнешься, тепло попрощаешься с нами и выйдешь на улицу. Через 5 минут ты забудешь все до этой секунды, начиная с момента, как решил купить барса. Выполняй». Коренастому было отдано всего 3 простых команды, но даже такая безделица серьезно сказалась на самочувствии и внешнем виде Алисы. Глаза девушки тут же отразили смертельную усталость, а руки обессиленно опустились на столешницу. «Ты в порядке?» — обеспокоился Петя. «Чем я могу помочь?» «Ничем», — махнула головой девушка. «Сон, плотная, сытная еда и никакого воздействия минимум 3 суток». «Может, снять номер?» «Нет, я не в том смысле», тут же увидев, как гневно блеснули ее глаза. «Я имею в виду поесть, выпить чего-нибудь покрепче, да лечь спать». «Никакого алкоголя, если под покрепче ты имел в виду его», — отрицательно ответила девушка. «Но если ты, конечно, не хочешь потом сдать меня в клинику, как душевно боль... Петя?» Она взглянула куда-то за спину парню. «Кажется, это тоже к нам». «Приятного аппетита, молодые люди!» Тихий голос подручного Юроса подействовал на парня, словно ушат холодной воды. «Да, морок использовать уже поздно», — мрачно подумалось парню. Медленно развернувшись на стуле, Полозов увидел Карпа. Рядом с ним, заложив большие пальцы рук на ремень, довольно скалился Клоп. Еще 2 Петя срисовал у входа. Вышибало, вот есть у них чуйка в подобных ситуациях, поднялся со своего места, но пара тихих фраз, сказанных ему одним из мужиков, примостила его зад на тот же табурет еще быстрее, чем он с него вскочил. Понятно, помощи ждать от него больше не стоило, а судя по его мрачному взгляду, связываться с парнями казначея тут мало кто станет. Взять тех же мужиков, пытавшихся облапать разносчицу. И куда только вся их напускная бравада делась. Сейчас они сидели, уткнув глаза каждый в свою тарелку, и старались слиться цветом со скатертью. «Все так и было, пока вы не пришли», — невесело усмехнулся Полозов, глядя исключительно на Карпа. «Чем обязан?» «То он сбавь, щенок», — фыркнул Клоп, а в следующее мгновение отвесил Петру подзатыльник, чего парень совсем не ожидал. «Быстро поднялись и тихонько потопали за нами. Шустрее!» — окрысился Клоп, видя, что Полозов не спешит выполнять его распоряжение. «Уймись!» — веско припечатал Карп, которому вольность своего подчиненного тоже не понравилась. Но он смолчал. «Вас хотят видеть». «Вас?» — прищурился Петр, отведя убийственный взгляд от Клопа. «Ты все верно понял», — кивнул Карп. «Хорошо», — парень отодвинул стул. «Но раз так настойчиво приглашают, почему бы и не сходить?» Проведя в голове нехитрые расчеты, Петя понял, как именно их нашли, и он готов поставить на кон свои новые ботинки, что этому поспособствовал тот менял, о которому Алиса заложила свои серьги. Учитывая то, чем занимался казначей, это было единственным вариантом, так как поверить в то, что за ними следили круглосуточно, парень при всей его паранойи не мог. Не того полета они птицы, чтобы ради них мариновать мужиков круглосуточно. Убедившись, что Алиса тоже отложила приборы и поднялась, Полозов сунулся между Клопом и Карпом, намереваясь сдвинуть последнего плечом. Карп успел отклониться с траектории, а вот Клопу повезло меньше. Резко крутанувшись, Петя коротко пробил щуплому в солнышко. Что странно, ему за это не прилетело, хотя тот же Карп мог и двинуть. Интересно, а почему? Клоп охнул, моментально скрючившись, а Петя, крутанув в руке столовый нож, приставил его к уху щуплого и тихо произнес: «Карп, если ты не можешь научить своих подчиненных культурно общаться с людьми, это придется сделать мне». «Не дури, малой», — покачал головой Карп. «Ты же должен понимать, что ни Юрас, ни я тебе этого не спустим, и подруги твоей». «Я предупредил последний раз». Нож отправился на стол, а Полозов тут же потерял интерес к своей жертве, переведя взгляд на разносчицу, подскочившую к ним и сейчас нервно теребящую край фартука. «За наш стол расплатится вот этот господин, которому стало немного плохо», — указал парень на Клопа, правильно интерпретировав ее интерес. «И с хорошими чаевыми», — улыбнулся он мрачному Карпу. «Огромное спасибо, кухня у вас просто восхитительная». Да, парень откровенно нарывался, понимая, что случись драка, конкуренцию ему эти болваны не составят, но и подобный плевок в лицо тоже спускать было нельзя. Парень с немалым удивлением полюбовался, как пунцовый от стыда и злости Клоп швыряет в лицо разносчице деньги. Разумеется, никакими чаевыми там и не пахло, но хотя бы так. Для принуждения щуплого к этому действию снова хватило короткого кивка Карпа. «На выход», — указал подручный Юраса. У входа в таверну их уже ждал неприметный паракап, а в нем сюрприз. «Что вы от меня хотите?» На повышенных тонах осведомился коренастый, взгляд к которому уже вернулся вполне осмысленный. Их с Алисой он проигнорировал. «И кто эти люди?» «Пастью хлопни, если зубы жалко». С угрозой посоветовал ему один из дежуривших у входа. «Сказано же, поговорят, и поедешь по своим делам. А пока молчи, коли не спрашивают». Полозов украдкой переглянулся со встревоженной девушкой и медленно моргнул, мол, все под контролем. Ему было уже предельно ясно, что Юрас обзавелся какой-то новой информацией и не в их пользу. Об этом свидетельствовало и внезапно возникшее настойчивое желание встречи, и, собственно, мужик, сидящий напротив. Понятно, что от него они ничего, благодаря установкам Алисы, узнать не могли, но странностей это добавило «будь здоров». Взять хотя бы простой вопрос, который непременно ему зададут. «О чем ты беседовал с молодыми людьми?» И любой ответ не принесет этому мужику ничего хорошего, поскольку тот с пеной на губах будет доказывать, что не знает ни Петра, ни Алису. Поверят ли ему? Конечно же нет, когда несколько человек, включая посетителей таверны, срисовало, что коренастый сидел за их столом и о чем-то беседовал с молодыми людьми. «Это проблема», — крепко задумался Петр. «С этим нужно что-то делать, причем до того, как мы попадем к Юрасу. Еще и на Алису рассчитывать нельзя, перегорит, если обратиться к Дару». «Долго стоять будем», — удивленно произнес парень вслух, наблюдая, как Клоп, сидящий по правую руку от коренастого, еле сдерживается, чтобы не вцепиться Полозову в глотку. «Или мы кого-то еще ждем?» Несколько раз стукнув в перегородку, отделяющую салон паракаба и возницу, Карп проигнорировал реплику парня. «Перед братвой тебе отвечаю, когда ты перестанешь быть нужным Юрасу, я намотаю твои кишки на вот этот нож. Ты меня понял, сучёныш? Понял? А девку твою?» «Клоп!» — повысил голос Карп. «Я сказал, угомонись и едь молча». «А ты его почему защищаешь?» — моментально вспыхнул Щуплый. «Ты видел, что он сделал? Да я его по всем понятиям должен теперь зарезать, как свинью дикую. Ты труп малой!» То ли взгляд Карпа был чересчур выразительным, то ли Клопа сдерживал авторитет Юраса. Но Щуплый больше не произнес ни слова. Вместо этого он в отместку одаривал Алису такими откровенными взглядами, что Петр почувствовал, как девушку начала потряхивать. Взяв ее за руку, он успокаивающе сжал ладонь, понимая, что девушка находится на грани. И не мудрено. За последние сутки на них столько свалилось, врагу не пожелаешь. Спустя некоторое время паракэп прибыл по месту назначения. «Рад вас видеть у себя в гостях», — чуть ли не всплеснул руками казначей, когда они всей компанией ввалились в его кабинет. Без стука, что Петю еще больше убедило в мысли, только их и ждали. «Как добрались?» Лицо его имело вид обожравшегося сметаны кота. И не без оснований, так как здесь и сейчас Юрас был полностью хозяином положения. По крайней мере, он был в этом полностью уверен. «Чего молчите?» притворно удивился авторитет. «Присаживайтесь, чувствуйте себя как дома. Карпа, это кто с вами?» Он брезгливо указал на коренастого, который вообще перестал понимать, что здесь происходит, но явно на уровне инстинктов ощущал, что в такой компании рот нужно раскрывать не сильно и только по делу. «Тот самый загадочный парациклист», — усмехнулся Карп. «Да, думаю, он сам тебе сейчас все расскажет. С твоими гостями он сегодня встретился, что-то шепнул ему, уже собирался уходить во свояси, кабы мы не повстречались». «Вот даже как!» — еще больше обрадовался казначей. «У меня сегодня прям ночь откровений. Хорошо. Клоп, отведите пока нашего гостя в номер, а я тем временем побеседую с молодыми людьми. Послушаю, что они мне расскажут». Когда коренастого увели, в кабинете остались четверо. Юра с Карпом и Алиса с Петром. «Ничего не хочешь мне сказать, Петя?» От дурашливого тона Юроса ничего не осталось. Сейчас он сверлил взглядом Полозова, будто решая его судьбу. «Или тебя нужно правильно называть «Ваша Светлость»?» Это был серьезный удар, которого Петя точно не ожидал. Именно поэтому справиться с мимикой не смог. Почувствовав, как дернулся уголок его рта, парень вздохнул. «Как вы узнали?» «Вот», — довольно потер ладошки казначей, став похожим на сытую отожравшуюся муху. «Это хорошо, что ты не отпираешься. Так что, Петя, расскажешь, кто ты такой?» Беспомощно взглянув на Алису, словно ища у нее поддержки, парень начал сбивчиво говорить.